«Как Света?» — это было первое, что он спросил. «Ранена», — ответил я. «Серьезно?» — артист побледнел. «Да». «Где она?» «У себя дома». «Тогда доклад по дороге, хорошо?» «Куда едем?» «Я знаю, куда». При виде артиста Света ожила, даже румянец пошел по щечкам. Бедную девушку снова пришлось грузить в такси и трясти по гробовым львовским дорогам. Всю дорогу артист держал ее голову на своей груди, гладил, что-то шептал на ухо. Мне он дорогой только и успел доложить, что у бороды засада. И опять мы выгрузили нашу раненую на перекошенную лавочку. Правда, эта лавочка стояла во дворе больницы. Артист, очертя голову, бросился в больницу и довольно скоро вернулся в сопровождении двух санитаров с носилками. Свету унесли. Артист сопровождал ее до палаты, что-то еще хлопотал, наконец вернулся к нам. Тогда уж мы услышали его подробный доклад. При приближении к городу борода начал нервничать. Он ерзал на сиденье, тер лоб, прикрывал на секунду глаза, но тут же вскидывался, кусал губы. «Болит?» — сочувственно поинтересовался артист. «Болит, конечно, честно признался борода, но не в этом дело». «Что-то не так?» «Да все не так». Мотор и подвеска древней БМВ давали возможность говорить, не боясь, что водитель услышит. «Все не так. Предчувствие у меня». «Ах да, ты же художник. У тебя интуиция». «Не подкалывай. Интуиция меня редко подводит. Тем более, что такое интуиция? То же самое логическое мышление, только проходящее в подсознании. Подсознание строит логическую цепочку и выдает в сознание конечный результат». «И какой же у тебя конечный результат?» «Нехороший. Опасность чую. Где мы могли проколоться?» «Если честно, то только на твоей Ларисе». «Вот и я так думаю. Только не хочется так уж плохо о ней думать. Вряд ли она могла бы...» «Ты знаешь, часто баба ради любовника такое может». «Ты этого Витю имеешь в виду?» «Да ну, это у нее заскок. Это она, чтобы тебя позлить. Уж больно она тебя хотела. Витя явная пешка, привидение привидением». «Это ты зря. Не так-то он прост. Может быть, он немного и тормоз, но глаз у него внимательный, поверь мне». «Ах да, ты же у нас разведка». «Ты теперь меня подкалывать будешь? Я серьезно». «Ладно, верю. Давай вот что. Ко мне не поедем. Мне в любом случае к врачу надо». «Ты знаешь подходящего врача?» «Есть один. Доктор Розенблат». «Ты говорил, что во Львове нет евреев». «Этот? Последний. У него отделение травматологии. Самое шикарное в республике. Правда, он в какой-то момент начал лечить бандитов без доклада в органы и хорошо на этом зарабатывать». «Ты его осуждаешь?» «Да нет. Он же не все себе. Такую клинику отгрохал. Он действительно классный хирург. С моим отцом дружил, так что, думаю, и мне не откажет в небольшой помощи». «Хорошо. С тобой ясно. А я проверю твою хату». К двум были во Львове. Доктора Розенблатта пришлось подождать четверть часа. Он был на обеде. Его появление в отделении было слышно раньше, чем видно. Мощный, едва не оперный бас разносился далеко по коридорам, не находя препятствия среди поворотов и перегородок. Наконец, носитель этого мощного голоса вывернул из-за поворота коридора, сопровождаемый свитой из белых халатов, еле поспевающих за его соженной походкой. Это был рослый, мощный мужчина с большими губами и носом, и буйными, черными с проседью кудрями, выбивавшимися из-под белой шапочки. Борода, опираясь на артиста, поднялся ему навстречу. Доктор притормозил. «Я к вам, Леопольд Аронович!» С кислой улыбкой промямлил борода. «Да? Что?» Бас заполнял весь больничный корпус, действовал как-то подавляюще. «Леопольд Аронович, я... Вы, наверное, меня не помните. Я Шуры Кулика сын». «Да? Что?» «Леопольд Аронович... Тут надо бы конфиденциально», — мямлил борода. «В шестую, Лев, в шестую». Доктор Розенблат развернулся и пошел в свой кабинет. При этом артисту показалось, что он потерял, по крайней мере, четверть своего исполинского роста. «Спасибо, Леопольд Аронович!» — только и сказал артист ему вслед. Но доктор, только не оборачиваясь, поднял ладонь, мол, все нормально. На улицу Сверчинского артист пришел вечером, когда стемнело. Конечно, дом Бороды был под наблюдением. И даже не просто под наблюдением. Там была засада. Через дорогу, во дворике почти такой же виллы, в какой жил и Борода, стояла машина. И фары были выключены, и в салоне свет не горел. Выдал засаду огонек сигареты, который артист заметил в окошке.